Глава 10. Сенсационная новость Томаса. Томас Энкрит прибыл ровно в 9, как ему и было назначено. Беседа проходила в кабинете Родерика, и на ней присутствовал Фокс. Как все художники, Агата очень точно описывала внешность людей, а словесный портрет Томаса удался ей особенно. Редкий пушистый хохолок, широко открытые, чуть удивленные глаза – маленький рот с поджатыми губами, мягкий, запинающийся голос. У Родерика было ощущение, что он знаком с Томасом давно. «Большое спасибо, что разрешили приехать», — сказал Томас. «Мне вообще-то не слишком хотелось, но с вашей стороны очень любезно, что вы меня приняли. Мы ведь знакомы с миссис Аллен. Вот нам и пришла эта идея». «Кому нам?» — спросил Родерик. «В основном Полине и Дейзи. Полифенела тоже поддержали. Миссис Аллен, конечно, рассказывала вам про нашу семью. Давайте будем считать, что я пока ничего ни о ком не знаю». «О, боже мой!» — Томас вздохнул. «Значит, разговор будет долгий». «Так о каких письмах вы говорили?» «А, да-да». Томас похлопал себя по карманам. «Письма. Они у меня где-то с собой. Это, знаете ли, анонимки. Я, конечно, и раньше их получал. Сами понимаете, театр... разочарованные поклонники, обиженные актрисы, но это совсем другое. Да-да, да где же они?» Он приподнял полу пиджака, с подозрением поглядел на оттопыренный карман и после некоторых колебаний извлек оттуда какие-то бумаги, два карандаша и коробок спичек. «Вот видите», — просияв, он посмотрел на Родерика, — «все-таки нашел». И с победным видом положил на стол 8 копий уже знакомого Родерику письма, написанных печатными буквами той же самой ручкой и на точно такой же бумаге. «А конверты?» «Ой, мы их не сохранили. Я про свое письмо никому говорить не собирался», — после небольшой паузы продолжал Томас. «Дженнет и Эмили тоже, но, конечно, все заметили, что другим пришли такие же письма. А потом Полина вскрыла свой конверт и подняла такой шум, что одеваться было некуда, сами понимаете. Здесь 8 писем. Вас сейчас в Энкритоне 8. Соня письма не получила. И все считают, что в анонимке намекается на нее. А вы разделяете эту точку зрения, мистер Энкрит?» «Ну, разумеется». Томас широко раскрыл глаза. «По-моему, это очевидно, учитывая завещание и все прочее. Естественно, там намекается на Соню, но лично я...» Томас неуверенно кашлянул. «Лично я не думаю, что она убила папочку». Он робко и беспокойно улыбнулся. «Это было бы все же большое свинство, да и как-то, знаете, трудно себе представить. Но Полина прямо-таки ухватилась за эту идею. Дейзи, в общем, тоже. Обе они ужасно разнервничались. Полина и так на похоронах упала в обморок, а тут еще эти письма. Она переживает безумно. Вы даже не представляете, что у нас там сейчас творится». «Значит, обратиться в Скотланд-Ярд предложила миссис Кентиш и Дейзи. Это моя незамужняя сестра, Дездемона. Письма мы все распечатали вчера утром, за завтраком. Представляете? Я спустился в столовую первой, и для меня это был шок, поверьте. Я уже хотел бросить письмо в камин, но тут вошла Фенелла, и я незаметно сложил его под столом, в маленький квадратик. Вон, сразу видно, какое из них мое. На нем следы сгибов. А то, которое будто жевали, — это Поле. Он, знаете ли, так разволновался, что его скомкал. В общем, я заметил, что у всех перед тарелкой лежит точно такой же конверт. Соня всегда завтракает у себя, но я спрашивал Баркера, и он сказал, что ей никакой почты не было. Потом один за другим пришли все остальные. Фенелла уже прочла свое письмо, и лицо у нее было довольно-таки странное. Полина сказала: «Ой, что это мне за письмо пришло? Адрес печатными буквами? Как будто ребенок писал». А Милли сказала: «Небось, опять панталоша». Ну, и тут же опять начался скандал, потому что Полина и Милли из-за панталоши всегда ссорятся. А потом и все остальные сказали: «Ой, мне тоже такое письмо пришло». Ну, и распечатали. Полина, естественно, чуть опять не упала в обморок, а Дейзи закричала: «Ах, чуяло мое сердце!» И очень разволновалась. А Милли сказала: «Когда люди пишут анонимки, то уже дальше некуда. Дженетта, это моя невестка, Поль и Полина сказали: „Да, Милли, ты права“. А потом... что же было потом? Да, а потом все начали друг друга подозревать, и стали выяснять, кто автор, и Полине пришло в голову, вы уж извините, что, может быть, написала миссис Аллен. Ну, потому что она замужем за... Родерик покосился на Фокса и, увидев, что тот шокирован, промолчал. Томас, красный от смущения, торопливо продолжал. Ну, естественно, мы все на нее зашикали и не дали ей договорить. Финелла, помнится, сказала, сама мысль, что миссис Аллен способна написать анонимку, такая беспросветная глупость, что ее даже не стоит обсуждать. И тут разразился новый скандал, потому что эта мысль пришла Полине, а Финелла и Поль помолвлены против ее воли. Тут вмешался Седрик. Это мой племянник, он теперь глава семьи. И сказал, что письмо вполне могла написать сама Полина. Он напомнил, что Полина очень любит оборот «есть основания полагать». А Милли весьма ехидно засмеялась, и, естественно, опять был скандал. «А вчера вечером вы говорили, что сделали какое-то открытие», — сказал Родерик. «Что же вы открыли?» «А, да-да, я постепенно дойду. Вернее, уже дошел, потому что остальное случилось только после обеда. Но мне это очень не понравилось, поверьте. Я даже вышел из себя и сказал, что если они не прекратят вовлекать меня в свои глупости, я никогда больше не приеду в замок». «Боюсь, что я начал Родерик, но Томас его тут же перебил. Вы, наверное, не поняли. Хотя, конечно, как вы могли понять, если я еще не рассказал? Так что я лучше расскажу». Родерик молча ждал. «Хорошо, — наконец сказал Томас, — слушайте дальше». Все вчерашнее утро война из-за этих писем шла полным ходом. И не то, чтобы кто-то против кого-то, а просто Поль, Финелла и Джанетта хотели сжечь письма. А Полина и Дезимона кричали, что, мол, мало ли что, на всякий случай надо сохранить. И к обеду страсти очень накалились, можете мне поверить. А потом, знаете ли... Томас замолчал. И, глядя куда-то поверх Фокса, уставился в одну точку. За ним это водилось. Не досказав истории до конца, он мог остановиться на полуслове. Эффект был такой же, как если бы ни с того ни с сего резко остановили патефон. И нельзя было понять, то ли Томас сбился и не может подыскать нужное слово, то ли его осенила новая мысль, то ли он просто забыл, о чем рассказывал. Лицо его в такие минуты неподвижно застывало, и только в глазах тускло поблескивала жизнь. А потом... После долгой паузы, — напомнил Родерик. «Ну, потому что, если подумать, — заговорил Томас, — то, казалось бы, можно положить куда угодно, но никак не в судок для сыра». «Фокс, что, по-вашему, никак нельзя положить в судок для сыра?» — мягко спросил Родерик. Прежде чем Фокс успел ответить, Томас продолжил. «Вещь, знаете ли, старинная, девенпорский фарфор». Довольно красивая штука, правда, весь синий, кайма из белых лебедей, очень большой. В сытые времена мы туда клали целую головку Стилтона. А сейчас, разумеется, только крошечный кусочек, что, конечно, нелепо, но тем самым там вполне хватало места. Для чего? Это Седрик снял крышку и увидел. Он по своему обыкновению завизжал. Но все только поморщились, и, я думаю, никто не придал значения. Тогда он взял, принес на стол... Я, кажется, не сказал, что обычно он стоит на серванте. И бросил прямо перед Полиной. А она ведь и так сплошной комок нервов. Завопила, конечно, на весь дом. Что он бросил? Судок или сыр? Сыр? Господь с вами, возмутился Томас. Как вам пришло такое в голову? Не сыр, а книгу, конечно. Какую книгу? Машинально спросил Родерик. Ну, ту самую из гостиной. Она лежит в этой, как ее, ну, в общем, под стеклом. «Ах, вот оно что!» — помолчав, сказал Родерик. «Ту книгу, в которой про бальзамирование и про мышьяк и про все остальное. В общем, большой конфуз, и я бы сказал, просто жуть, потому что ведь папочку по его специальному распоряжению, ну, вы понимаете, всех это буквально ошеломило. И, конечно, все в один голос закричали «Панталоша!» И Полина опять повалилась в обморок. Уже второй раз за 3 дня. А дальше... Ну, а дальше Милли вспомнила, что вроде бы эту книгу листала Соня, а Соня сказала, что первый раз ее видит. И все сразу вспомнили, как Баркер не мог отыскать банку с ядом, когда хотели травить крыс. Полина с Дездемоной очень так это многозначительно переглянулись. Соня пришла в бешенство и заявила, что сейчас же уедет из замка и что ноги ее здесь больше не будет, но только уехать она не могла, потому что не было поездов. В общем, она выскочила под дождь и укатила в двуколки. А сейчас лежит с бронхитом. Она давно им страдает. Так она все еще в замке? Да, еще там. Лицо у Томаса застыло, и он снова погрузился в транс. «Это и есть то ваше открытие, о котором вы сказали по телефону?» — спросил Родрик. «Что? Открытие? Какое открытие? А, нет-нет, я только сейчас вас понял. Нет, конечно, все это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы нашли в ее комнате». «А что вы нашли, мистер Энкрит, и в чьей комнате?» «В Сониной», — сказал Томас. «Мышьяк! Вот что мы нашли». «Это была идея Седрика и девочек», — сказал Томас. «Когда Соня убежала, они все никак не могли успокоиться. Никто, конечно, открыто не говорил, что Соня подсыпала папочке в питье крысиного яда. Но даже Милли отметила, что в последнее время авлатин для папочки готовила только Соня. Папочка считал, что она готовит его лучше, чем слуги, и даже лучше, чем сама Милли. Обычно Соня варила его у себя, а потом относила в спальню и ставила на тумбочку возле его кровати». Седрик вспомнил, что когда он тот самый вечер шел спать, то встретил в коридоре Соню, и в руках у нее был термос. «А потом, — продолжал Томас, — кто-то, не помню точно кто, сказал, что надо бы обыскать Сонину комнату. Джанетта, Фенелла и Поль были против, но Дейзи, Седрик и Полина даже слушать их не хотели. Я обещал занести Каролине Эйбл одну книгу и был рад, что у меня есть повод уйти. Каролина занимается с группой трудных детей, куда входит и Панталоша. И сейчас она очень волнуется, что Панталоша плохо лысеет. Из западного крыла я вернулся примерно через час. Седрик уже сидел в засаде и тотчас меня поймал. Он у нас теперь глава семьи, и мне, наверное, не следует отзываться о нем неуважительно. Вид у него был очень таинственный, и говорил он шепотом. «Тс, тихо, — сказал он, — пойдешь со мной». Объяснять он ничего не захотел. Ну, мне все эти интриги порядком надоели. Но я все-таки пошел за ним наверх. «В комнату мисс Оринкорт», — предположил Родрик, видя, что глаза у Тома опять стекленеют. «Совершенно верно. А как вы догадались? Полина, Милли и Дейзи были уже там. Должен вам объяснить одну деталь», — деликатно сказал Томас. «Для удобства папочка поселил Соню поближе к себе, и у нее... апартаменты. Имен знаменитых актрис папочки не хватило, эти комнаты никак не называются. Но он заказал табличку с надписью «Оринкорт». Ну и все, разумеется, ужасно обозлились. Потому что, как ни крути, а Соня очень слабая актриса. Я бы даже сказал, не актриса, а полный ноль. Итак, в этих апартаментах вы застали ваших сестер и миссис Миллиман? Да. Чтобы вы поняли, я объясню. Соня живет в башне, вроде той, в которой жила ваша жена. Только значительно выше, потому что в архитектуре замка главный принцип – оригинальность. Так что у Сони три этажа. На верхнем – спальня, под ней – ванная, а в самом низу – будуар. Особенно оригинальна спальня. Оттуда, через маленькую дверь, можно подняться в купол, где устроено что-то вроде гардеробной. Вот они все залезли в эту гардеробную, и в одном из Сониных чемоданов Дейзи нашла крысиный яд. И в его состав входит мышьяк. Это на этикетке написано. Вот так. И что же вы с ним сделали? Ну, даже неудобно говорить, сердито сказал Томас. Они вынудили меня взять банку с собой. Сказали, что я должен ее спрятать на тот случай, если понадобятся улики. Седрик любит читать детективы, поэтому он особенно настаивал и сам завернул банку в мой носовой платок. Если вам угодно на нее взглянуть, она сейчас у меня дома, здесь, в Лондоне. «Думаю, мы ее у вас заберем», — сказал Родерик и посмотрел на Фокса. Тот утвердительно кивнул. «Мистер Энкрит, если позволите, один из нас заедет к вам за этой банкой». «Надеюсь, сумею ее отыскать», — мрачно сказал Томас. «Отыскать? Ну, иногда трудно вспомнить, куда что положил. На днях, например». Томас опять оцепенел, но на этот раз Родерик не стал выводить его из транса и терпеливо ждал новых откровений. «Я, знаете ли, сейчас подумал...» Неожиданно громко начал Томас. «Мы все стояли там, в ее комнате, и я выглянул в окно. Шел дождь. А далеко внизу, по дорожке, будто какая-нибудь тварь из Ноева ковчега, ползла двуколка. И Соня в этой своей шубке Наверное, я в ту минуту, как всегда, дергала вожжи почем зря. И я подумал, ведь если рассуждать, как Полина или Дези, или Седрик, или Милли, выходит, что это едет убийца? «Но вы сами так не считаете?» — спросил Родрик, убирая в стол 8 анонимных писем. Фокс уже встал и смотрел на Томаса с таким выражением, будто перед ним была большая нераспечатанная посылка, попавшая в комнату по ошибке. «Я?» — Томас широко раскрыл глаза. «Не знаю, откуда мне знать, но все это так неприятно, вы себе даже не представляете!» Комната Томаса напоминала нечто среднее между мусорной корзиной и мастерской. Прежде всего, в глаза бросался большой круглый стол, сплошь заваленный бумагами, красками, фотографиями, макетами декораций, эскизами костюмов и книгами. Стоявший в нише у окна письменный стол явно не использовался по назначению. На стенах висели портреты выдающихся актеров, среди которых главное место занимал сэр Генри. «Садитесь», — предложил Томас, и, освобождая для гостей стулья, смахнул на пол какие-то бумаги. «Я сейчас подумаю, где...» С недоумением глядя на стол, он начал обходить его по кругу. «Вошел я, конечно же, с чемоданом. А потом, понимаете, зазвонил телефон. Хотя нет, это было позже, когда я искал письма. Я помнил, что должен их вам показать, и специально куда-то отложил. Но потом я их все-таки нашел. А значит, чемодан я распаковал. Помню, я еще подумал, это яд, и с носовым платком надо теперь обращаться осторожнее, а то и не дай бог...» Он вдруг подошел к буфету и открыл его. На пол тотчас выпала кипа бумаг. Томас уставился на них с возмущением. «Я ведь отчетливо помню!» Он повернулся к Родрику и Фоксу. Рот у него был приоткрыт. «Я отчетливо помню, как сказал себе!» Но и этой фразе суждено было остаться незаконченной, потому что Томас опять подскочил к буфету и что-то схватил. «А я-то его всюду ищу», — сказал он. «Мне он позарез нужен, это, понимаете ли, чек». Усевшись на пол, он стал рассеянно копаться в куче бумаг. Родрик тем временем приступил к обследованию царившего на столе хаоса и, подняв пачку рисунков, обнаружил под ней какой-то предмет, завернутый в белый носовой платок. Развязав узел, он увидел грязную жестяную банку. На ней была красная этикетка с надписью «Завелись крысы, уничтожь! Осторожно, яд!» А ниже буквами помельче шла инструкция. Как действовать в случае отравления мышьяком? «Я нашел, мистер Энкрит!» «Что?» — Томас поднял голову. «А, это! Я так и думал, что она на столе!» Фокс шагнул вперед и раскрыл портфель. Родрик, пробормотав что-то насчет напрасной работы, взял платок за концы и поднял банку над столом. «Если не возражаете, мы ее заберем», — сказал он Томасу. «А вам оставим расписку». «Правда? Большое спасибо». Видя, что они положили банку в портфель и собираются уходить, Томас поднялся со пола. «Вы должны со мной выпить. У меня где-то бутылка папочкиного виски. Только вот где?» Совместными усилиями Родрик и Фокс отговорили его от новых поисков. Он опять уселся на пол и растерянно выслушал прощальную речь Родерика. «Мистер Энкрит, я считаю, вам необходимо очень ясно представлять себе, что обычно следует за такими заявлениями, как ваше», — сказал Родерик. «Прежде чем принять конкретные меры, полиция проводит, как мы говорим, предварительное расследование. Дополнительную информацию мы собираем крайне осторожно, стараясь избежать огласки, чтобы ни сам заявитель, ни полиция не попали в глупое положение, если все окажется ошибкой. В том случае, если предварительное расследование подкрепит имеющиеся подозрения, полиция получает разрешение министра внутренних дел проверить факт убийства и предпринимает следующий шаг. И, думаю, вы понимаете, какой». «Понимаю», — кивнул Томас, — «но это же очень страшная процедура, да?» И будто только сейчас, все осознав, спросил. «А мне надо будет при этом присутствовать?» «Да, вероятно, мы попросим, чтобы кто-нибудь из членов семьи официально опознал покойного». «О, Господи!» — подавленно прошептал Томас. И, погрузившись в молчание, ущипнул себя за губу. Вдруг глаза его заблестели, словно какая-то мысль принесла ему утешение. «Знаете, а отечество все-таки правильно решило», — сказал он. Даже хорошо, что его не похоронили в Вестминстерском аббатстве. Правда?